тех пор, как Платон поведал человечеству о гибели таинственной Атлантиды, где только ее не находили. За Гибралтарским проливом и на Канарских островах Южной Америки и даже в Антарктиде. К усилиям историков и географов подключились писатели-фантасты. Например, Жюль Верн описал в своем романе «20 тысяч лье под водой» красочные картины, как капитан Немо проплывает на своем Наутилусе над развалинами Атлантиды. Кто, где, когда и как после Платона открывал загадочную страну? У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Перефразируя полиграфа Ивича Шарикова, мы Атлантиду топили. То есть желающих написать про Атлантиду с каждым веком и с каждым годом все прибавлялось и прибавлялось. И не с тем числа, что называется. С чего мы начнем сегодня? Ну, я думаю, что мы начнем с того, какое влияние Атлантида оказала на античную эпоху. Если оно вообще это влияние оказало. Как раз большая часть произведений, посвященных Атлантиде, это все-таки произведения последних уже столетий. А вот в эпоху античности, как ни странно, произведения Платона, ну, в той части, которая касается Атлантиды, на современников не произвела сильное впечатление по нескольким причинам. Ну, во-первых, они относились... Те, которые читали это произведение, вообще-то... Скептически. Не то, что скептически. Они относились так, как должны были относиться к произведению философа. И что характерно, вот как раз самые прямые продолжатели дела Платона, а его школа, основанная им в начале IV века, просуществовала до VI века новой эры, то есть больше 900 лет, академия существовала в Афинах, так вот, его непосредственные как бы, продолжатели, они спокойно относились к образу Атлантиды как к творению своего учителя. Они ни в коем случае не подвергали сомнению все, что он говорил, однако они относились к Атлантиде философски. И особенно это характерно, скажем, уже для поздней эпохи, эпохи неоплатонизма, ну, скажем, там, эпоха там, Плотина, Порфирий и так далее. Это есть борьба атлантов и вот этих мифических афинян. Это прежде всего воспринималось как некая борьба добра и зла. В принципе, это та идея, которая и была заложена Платоном. Ну, утопическая, скажем. Утопическая. То есть в этом отношении еще раз хочу подчеркнуть, что той сенсации, которую вот всегда сопровождает в наше время термин «Атлантида», там этого не было. Фактически тот мир, который был известен грекам, это мир Средиземноморья. Они даже не знали всю Европу, они знали прежде всего, северное побережье Средиземноморья. Ну, выходили они, конечно, в Атлантику и посещали, скажем, там британские острова, да, на востоке в Черное море. Ну, Африка им была известна, ну, только определенные территории западного побережья. То есть весь мир для них только открывался. Поэтому, в принципе, поместить неизвестную землю в какой-то доселе неизвестной части Айкумена, это было возможно. И, кстати говоря, это тот прием, который применил Платон. Ну, кто знает, что находится за Гибралтаром? Поэтому поместить и потопить в том же месте этот остров, это было нормально. И поэтому вот это отношение лучше всего как бы выразил его ученик, другой великий философ Аристотель, который сказал, что тот человек, который создал Атлантиду, тот ее и потопил. Вот. Так что еще раз хочу подчеркнуть, что, по крайней мере, заниматься поиском, тем более потопленной земли, ну, в античности никто не собирался. Ну, а потом, если вспомнить тот же Санторин и многочисленные критские потрясения. Ведь с точки зрения древних греков, как мне кажется, государство – это вовсе не обязательно нечто, простирающееся на многие тысячи километров. Да. Есть остров, который худо-бедно процветает там. Большой, небольшой, но остров, который вполне может утонуть. Да. Тем более, что вообще-то, с одной стороны, я сказал, что никаких таких отчаянных поисков не было. Ни Атлантиды, ни тем более потомков атлантов. Но в то же время сама идея, которая возникла в голове Платона, она оказала очень такое плодотворное воздействие на последующую античную литературу. Вот мы почему-то всегда вспоминаем только Атлантиду. Ну, а вообще-то ведь были и другие сказочные острова. Вот буквально через несколько десятилетий после Платона творил такой человек, как Эвгемер. Это конец IV, начало III века. И его обычное имя вспоминает так называемые теории эвгемеризма. То есть у него была теория, по которой боги – это и есть обожествленные люди. И вот в связи с этим-то и вспоминается. Но вообще-то ведь он создатель другого острова, тоже сказочного острова. Это остров Панхая. Причем он указал даже, где этот остров находится. Но опять-таки в достаточно далеком от Греции региона. Это к югу от Счастливой Аравии, это Йемен. Вот. И где-то по направлению к Индии. Кстати говоря, вот мы обычно говорим, что об Атлантиде мы знаем из Крита и Тимея, а опять-таки в III веке новой эры, когда вот были неоплатоники, был такой человек Зотик, он переложил Критий в стихи. И вообще-то теоретически люди могли знать об Атлантиде не только из текста Платона, который никогда как бы не исчезал из поля зрения, но из некой стихотворной поэмы, вот от которой точно ничего не дошло. Вот. Ну, а когда античность кончилась, то естественно, что в эпоху раннего Средневековья было не до Атлантиды. Было не до Атлантиды, и вообще это была эпоха во многом значительной утери знаний, которые существовали в эпоху античности. По христианству мир был сотворен в 5508 году, до Рождества Христова. То есть сюда никакая Атлантида уже не помещается. Это там 10-12 тысяч лет до. И поэтому, естественно, Средневековье ориентировалось на фразу Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже». Да. И вот в этом плане, вот здесь уже Лариса раз об этом вспомнила, вот два величайших философа, сначала Аристотель, а потом Платон, они потом войдут в христианскую доктрину, но там, естественно, христианских богословов интересовали совершенно другие вещи, связанные прежде всего с первичностью мира идей и так далее. Какая Атлантида, какие вещи, которые, ну, не вписывались в христианскую догматику. И поэтому возрождение интереса вообще к тексту Платона начинается только, во-первых, с эпохи Возрождения, и толчок именно теме Атлантиды, как ни странно, дало такое событие, как открытие Америки. Считается, что первыми восточные побережья Северной Америки открыли норманны в X-XI веках. Антильские острова, часть северного побережья Южной Америки и южная часть Карибского побережья были открыты Христофором Колумбом. Есть предположение, что эти территории были обнаружены задолго до появления экспедиции Колумба. Лотаринский картограф Вальдземюллер приписал открытие четвертой части света, сделанной Колумбом, флорентийскому мореплавателю Америго Веспуччи и предложил назвать этот материк в его честь – Америкой. Именно открытие Америки некоторыми, по крайней мере, учеными XVI века, оно как раз на первом этапе и было воспринято как открытие той Атлантиды, которая была описана Платоном. Ну, нужно сказать, что в начале, конечно, когда Фердинанд и Изабелла отправили Колумба на поиски вот этой вот легендарной Индии, то по ходу дела, хотя это не основная цель, Колумб собирался найти легендарную Антилию, так называли в средние века Атлантиду. Якобы он узнал об этой стране от какого-то старого моряка, который рассказывал, что где-то в Атлантическом океане очень богатый остров, в котором живут цари. Вот. И, конечно, Колумб собирался ее открыть. Ее он, конечно, не нашел. Вот. Хотя есть такая версия, что он просто пользовался арабскими картами, там просто другие меры длины, другие мили были. Вот. Но, тем не менее, вот Антильские острова, по крайней мере, после этого возникли. После того, как 12 октября 1492 года Колумб открыл Америку, вслед за ним вот хлынула толпа европейцев-авантюристов в Америку, и в истории коренного населения Америки открылась страшная страница под названием «Конкиста», когда конкистадоры уничтожали планомерно и сознательно культуру, историю, язык, носители этой культуры. И вслед за ними шли католические священники, которые привносили еще и с детьми дьявола борясь, вот они... Доуничтожали. Доуничтожали и давали вот это христианство. Но они же, кстати, были первыми хронистами. Так вот, первым охотником за Атлантидой является иезуитский священник Карлос де Сигуэнса и Гангора. Поэт, математик, блестящий беллетрист, астроном, вообще крупный ученый нового времени. Кстати говоря, составил генеалогию мексиканских королей. Так вот, об Атлантиде он узнал еще, учась в иезуитской школе. И его внимание привлек следующий факт, что у первых хронистов эта земля называется земля Атлан. А сами ацтеки называли ее остров Ацлан. Большое, если не грандиозное впечатление на Сигуэнсу произвели развалины города Теотиуакан. Он понял, что это очень высокая цивилизация. Люди не только строили очень сложные здания, расписывали стены фресками, кстати говоря, пирамиды там были, иероглифические надписи. Люди пользовались календарем, знали астрономию, математику. И он пришел к выводу, что индейцы Америки, точнее, мексиканские индейцы, они являются потомками выживших атлантов, которые пересекли океан и смешались с местным населением. Ацтеки – крупная индейская народность Мексики. В 12 веке ацтеки, пришедшие с севера, вторглись в долину Мехико и обосновались в ней. В 14 веке они основали поселение Теночтитлан, современный город Мехико. В 1427 году ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем и центральной Мексики. В XVI веке государство ацтеков было завоевано и прекратило свое существование. Индейцы рассказывали, что некогда белые, то ли люди, то ли боги, белые, высокие, бородатые, прибыли из-за океана. Во главе них этой группы был Кецалькоатль, который научил местное население земледелию, ремеслам, искусствам, такой вот культур-трегер. Угу. И, кстати, несколько смягчил нравы, потому что, ну, мы знаем, кто такие ацтеки. Ну, да. Так вот, это единственный бог в пантеоне Кецалькоатль, которому не приносились кровавые жертвы, ему жертвовали только бабочек и мед. Это с одной стороны. Кстати говоря, вот эта вот легенда о добром белом нашествии помогла испанцам так быстро захватить индейцев, потому что думали, что это Виракоча, посланники Кецалькоатля. Потом понадобилось время, чтобы индейцы поняли, что никакие испанцы не боги и тем более не добрые. Но тут другой момент, что вот первые завоеватели Франсиско Писаро и Эрнан Кортес в записках такую вещь указывали, что у некоторых представителей правящей верхушки индейской кожа более белая, чем у самих испанцев. Вот это все вместе вот наложило такой вот отпечаток. Надо сказать, что изучая историю тальтеков и ацтеков, Сигуэнца нажил себе много врагов в католической церкви, у него были крупные неприятности, но тем не менее он изучал это дело, и неизвестно, к чему бы он пришел, если бы, значит, в 1691 году население Мехико не подняло бы восстание против испанских завоевателей. Был сожжен государственный архив с рукописями первых хронистов. Дон Карлос делал все, что мог, чтобы вот спасти эти документы, он подкупал поджигателей, что-то выкупил, и как все ученые-подвижники, потратил все свое состояние на это. Однако, когда он через 10 лет умер, то вот эти документы в основном пропали. Это вот один из таких вот первых ученых, который занялся Атлантидой. Пропали или были уничтожены? Ну, исчезли. Большая часть их сохранилась. Или они сейчас не в подвалах Ватикана находятся? Вы знаете, это вопрос, конечно, который лучше задать медиевистам, особенно специалистам по истории конкисты. Но вот факт есть факт, что почти ничего не осталось. Это вот, так сказать, то, что касается Испании. Та же самая эпоха, значит, 16-17 век, Англия. Расцвет науки при королеве Елизавете I Тюдор. Фрэнсис Бэкон пишет работу «Новая Атлантида», в которой развивает мысль о том, что спасшиеся атланты где-то на острове в Тихом океане основали государство с идеальным строем. А другой ученый, алхимик, кстати, маг и личный астролог королевы Джон Ди, создатель, изобретатель магического кристалла, якобы посредством онного даже общался с душами умерших атлантов. Правда, ни тот, ни другой особенно не афишировали эти свои оккультные опыты. Следующий этап. Франция. 1798 год. Египетский поход Наполеона. Как известно, Наполеон в свою экспедицию включил очень многих ученых. И вот эти вот записки потом попали в руки известного фантаста Жюля Верна. Он ими вдохновился и написал роман, известнейший роман, который мы все с детства зачитывались, «20 тысяч лье под водой», в котором он описывает, как герой в сопровождении капитана Немо спускается на дно океана и бродит среди развалин столицы Атлантиды. Кстати, как это часто у Жюля Верна бывало, он же предсказал очень много открытий. Он предсказал, что в будущем обязательно появятся океанические исследования. В общем, так оно и случилось. Так но вот, что он почерпнул из этих записок? Рассказ об Атлантиде. Рассказ об Атлантиде. Перепевы Платона или что-то другое. Почерпнул, видимо, еще какие-то вещи. Плюс у него была же ведь очень мощная интуиция. Вот, поэтому написанное было настолько живо и настолько правдоподобно, что позже, вдохновившись вот этим произведением, а также находками Шлимана, открытием Трои в 1870 году, уже американец Игнатиус Доннелли решает доказать, что Атлантида существовала. И вот он в конце 19 века, в 80-х годах, пишет две книги «Атлантида. Допотопный мир» и «Рагнарёк. Эпоха, значит, огня и смерти». Эти книги, вот то, что мы называем бестселлером, это не то. Вот все они его прославили на все века, потому что он считается, Игнатиус Доннелли, считается отцом, основателем атлантологии. В чем основная идея? В том, что если по обоим берегам океана находятся одинаковые растения, одинаковый животный мир, находят какие-то остатки сооружений близких, культура общая, следовательно, между этими берегами некогда была земля, и она потом ушла под воду, то есть это была Атлантида. И, кстати говоря, вот идеи и Доннелли, хотя ведь он не был ученым, и идеи Сигуэнца, они потом не пропали. Вот возникла потом в геологии теория мостов, вот, а потом, как известно, уже в 20 веке норвежский путешественник Тур Хейердал, он опытным путем доказывал, что возможно было пересекать вот океаны, возможно было, так сказать, и на побережье Америки высадиться. То есть эти известные его экспедиции Кон-Тики, Ра, Тигрис. И он тоже обратил внимание, что и в Египте, и в Америке, не только там, везде находятся пирамиды. Следовательно, был какой-то общий источник. XIX век – это век великих открытий исторических. Это и начало раскопок в Египте. Настоящие раскопки начинаются в XIX веке. И сразу из песка встают великолепные храмы, добываются прекрасные произведения египетского искусства. 40-х годов – это раскопки в Месопотамии. И опять-таки великолепные произведения искусств наполняют Британский музей, Лувр и так далее. Поэтому Шлиман, он в принципе в том же ряду. Просто нужно отметить, что 19 век – это век открытий. Поэтому разум человека представлялся таким могущественным, что казалось, что можно открыть и Атлантиду. Но почему нельзя, если доказана историчность Троя, если всплывают имена египетских фараонов, если прочитана вот эта самая египетская иероглифика. То есть, понимаете, здесь абсолютно новые качества. Причем не просто эта история в книжках, которые всегда в античных авторов Европа знала, а вот появляются материальные остатки. И поэтому вот идея поиска Атлантиды, она становится как бы реальностью. Почему бы не найти? Ну, опять же, возникают теории относительно Атлантического хребта. Относительно, попозже. Но, тем не менее, куда-то же ее надо было положить. Да, это будет позже, потому что в начале, так сказать, мир, вдохновленный книгами Игнатиуса Доннелли, стал вот усиленно, так сказать, продуцировать эту идею на творческом уровне. Писатели, поэты, художники, потом композиторы, а позже будут уже режиссеры. То есть очень много произведений было создано. В начале 20 века, например, в Москве известнейший наш поэт Валерий Яковлевич Брюсов, кстати, историк по образованию, он читал лекции об Атлантиде в Народном университете и даже написал обзор историко-этнологический, ни много ни мало, как с подачи Максима Горького. Валерий Брюсов, русский поэт, родился в купеческой семье в Москве в 1873 году, учился в Московском университете. События общественной жизни, многочисленные заграничные путешествия Брюсова нашли отражение в его литературной деятельности, которая была чрезвычайно многогранна. Теоретик литературы и пушкинист, драматург и прозаик, переводчик и критик, литератор-энциклопедист. Брюсов принял Октябрьскую революцию, работал в государственном издательстве и преподавал. Совершенно был влюблен в Атлантиду Константин Бальмонт, который посвятил Атлантиде поэму «Город золотых ворот». Он даже вообще ездил в Центральную Америку, потому что считал, Атлантида там находится. Вот известный наш писатель Алексей Николаевич Толстой в романе «Аэлита» вводит вот этот сюжет о том, что спасшиеся атланты улетели на ракете на другую планету. Вот. Наш писатель Беляев пишет: «Последний человек из Атлантиды». И надо сказать, что и Конан Дойль не обошел эту тему своим вниманием в своей повести «Маракотова бездна». Кстати, в советское время эта повесть никогда полностью не издавалась. Она где-то в 90-х годах вышла без купюр в нескольких номерах журнала «Наука и религия». И вот как раз выяснилось, что вырезано было все то, что было посвящено Атлантиде. Почему? Ну, вот запретная тема. Чем она не угодила? Запретная эта тема была. Не совсем запретная. Скажем так сказать. В соответствии с решением Политбюро и ВЦСПС. Нет, иногда очень трудно понять логику цензора. Вот, может быть, ради самого факта того, что там должны были бы присутствовать неправильные места. Поскольку все-таки, насколько я помню, в советское время, и мы потом чуть позже об этом поговорим, тема «Атлантида всплывала», она не касалась никаких вопросов классовой борьбы или еще чего-то. Вот. И не подрывала основы истинной науки. Кстати говоря, вот к тем именам, которые упоминала Лариса, я бы просто добавил еще бы Мережковского, который тоже занимался темой Атлантиды. И вот здесь вот хорошо как раз вот прослежено, что вот тема Атлантиды как раз на рубеже конца 19-го, начала 20 века, она хорошо вписывается в культуру Европы, в Серебряный век. И поэтому, повторяю, масса было стихов. И здесь еще можно вспомнить картину Бакста, вот этот «Вечный ужас», и другие произведения. То есть вот это вершина романтического отношения к этой тематике. А вот интересно, почему никто не обратил внимания, что не нашлось ни одной монетки и ни одного артефакта, который так или иначе бы свидетельствовал о том, что это существовало. Вот тогда же, собственно говоря, еще не начинали искать Атлантиду непосредственно. Это был действительно романтический период. Да, это был романтический период. Было нужно утвердить саму идею того, что она была. Я согласен с вами с тем, что до сих пор не найдено ни одного предмета, который можно было бы трактовать как вещи... Атлантидские. Да, хотя в 20 веке периодически появлялись сообщения, причем в разных регионах мира, что найдены затопленные там города и так далее, там, сказать, храмы или целые дороги. Это и около Багамских островов, около берегов Испании и так далее. Атлантика, конечно, здесь больше всего фигурировала. И потом эти данные не подтверждались. Но, опять-таки, здесь важно для нас другое. Людей и той эпохи, и современной эпохи, которые... заняты поиском Атлантиды, такие мелочи не останавливают. Ибо идея, она гораздо важнее, чем какие-то артефакты. Атлантида утонула, ее нет. То есть мы можем иметь, ну, как думают атлантологи, дело не с реальными вещами, а с своей теорией. Первоначальный миф Платона, оторвавшись от своего первоисточника, начал жить самостоятельной жизнью, давать жизнь все большему числу других мифов. Потому что в человеке работает мифологическое сознание. Считает ли он себя религиозным, или он считает себя атеистом, оно работает у любого человека. И оно работает также на уровне государства. Вот мы сейчас посмотрели, как оно работает на уровне личности. Ну да, а ранние мифы превращаются уже в догмы, в догматы, которые, в общем, по сути, и нерушимы. В какой-то степени, смотря, конечно, как государство. Потому что вот так, как работает мифологическое сознание на уровне государства, вот лучший пример вот этого мифотворчества – это неоязычество нацистской Германии. Это 20 век, это самый яркий пример. И причем вот в связи с деятельностью Германа Вирта и основанного им в 1932 году тайного общества Аненербе, наследие предков. За этим обществом уже давно плотно закрепился ярлык Черного ордена СС, что на самом деле является, в общем-то, большим упрощением. Ну, конечно, с нацистами они работали. Аненербе, наследие предков, полное название «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». Организация была основана в 1935 году Генрихом Гиммлером, который стал президентом и уполномоченным общества. Первым директором института был Герман Вирт. В 1937 году Гиммлер интегрировал Аненербе в состав СС, превратив его в отдел по управлению концентрационными лагерями. Это было связано с критикой Вирта как ученого, с одной стороны, и несостоятельностью его идеи происхождения ариев от атлантов в глазах фюрера, с другой. Первоначально целью общества наследия предков было доказательство теории расового превосходства германцев посредством исторических, антропологических и археологических исследований. Лозунг Ницше «Мы гиперборейцы» нацисты сразу подхватили. Лозунг, которым открывалась его работа «Я антихристианин». Но надо сказать, что вот ариософия, конечно, Германа Вирта и его общество, она стояла несколько особняком. Прежде всего, там были ученые, крупные ученые. Кстати, в Аненербе был отдел классической филологии и древнего мира, возглавлял его берлинский антиковед Рудольф Тиль. Вот. Так что они занимались наукой, то есть традиционная археология, география, математика, фольклористика, естественно, мифология и так далее. Ну тут нельзя не вспомнить мадам Блаватскую. Это чуть раньше. Это чуть раньше, это немножко другая теория. Да. Вот. Это эзотерическая теория, которая не только Блаватская, Рудольф Штайнер, то есть антропософская и теософская. То есть в целом это теории, которые приписывают цивилизации атлантов очень высокий уровень техники, ну, почти такой, как у нас, или более того. Да вот, более того, да, то есть чуть ли не атомной энергией владели, там в космос летали и так далее. Но, ну и сами себя сгубили, как следствие. Там несколько как следствие они себя сгубили. Да. Надо сказать, что, в общем-то, нет смысла слишком долго на этом останавливаться, потому что работы Блаватского и Штайнера сейчас выходят большим тиражом. Может быть, только прибавить одно, что Елена Петровна Блаватская, она предсказывала, что 21 век будет веком величайших открытий, и вот тогда Атлантида поднимется. Но это случится, когда народится шестая раса людей, мы к ней не относимся, более духовных, значит, более высокоинтеллектуальных. Да, но здесь просто еще следует добавить, что хотя идея Атлантиды играла очень большую роль, но как раз именно Теософское общество, она как бы немножко раздвинула представление о том, где теоретически могла бы быть территория вот этой самой блестящей цивилизации. И поэтому, насколько я помню, именно у них сначала возникает теория другой земли, Лемурии. То есть это та территория, которая где-то должна находиться в Индийском океане. В районе Мадагаскара. Да, вот где-то за Мадагаскаром, между вот Мадагаскаром и Индией. Огромная затонувшая земля. Кстати говоря, вот, ну ладно, была одна Атлантида, потом появилась Лемурия, но потом стали появляться один за другим другие, там, скажем, Пацифиды и так далее, это уже в Тихом океане. Так что вот идея затонувшей земли, порожденная разумом Платона, который, кстати говоря, как бы не относились потом другие исследователи, которые пытаются в разные места. Все-таки он точно указывал, где она должна быть. И вот Джиров, потом мы будем говорить об этом человеке. Вот, сказать, все он мог принять. Только он говорил, Платон четко сказал, за столбами Геракла в Атлантическом океане. Вот поэтому что хотите, то и делайте, ищите там. Но, повторяю, потом появились идеи о затонувших землях абсолютно в разных частях. И, кстати говоря, вот то, что начала рассказывать Лариса, это Гиперборея, это тоже затонувшая земля, только уже на севере. Что касается вот Елены Петровны Блаватской, здесь нужно сказать, что она считала, что тот остров, который описывает Платон, это не Атлантида, это, так сказать, маленький осколочек. Атлантида большей частью давно ушла на дно, а это так называемая Посейдонида. Вот это то, что она развивала в своей работе, в частности, «Разоблаченная Изида». Вот. А что касается вот Вирта, то в 1933 году он опубликовал рукопись «Хроника Ура-Линда», то есть страны за липовым лесом, в котором это древнее фрисское семейное предание, где-то 12 век, хотя это очень 12-13 век, хотя это очень поздний список, видимо, первоисточник там 803 года, в котором говорится о гибели древней страны Алдланд или Алдландии, и потом вот этом расселении атланта-нордов, спасшихся, которые дали уже, как говорится, все основное. Вот. Согласно, кстати говоря, очень интересная картина описывается. Все лето солнце было скрыто за облаками, как будто оно не хотело смотреть на землю. Густой туман стоял как столб над болотами и над городами. Воздух был тяжелый и непрозрачный, в сердцах людей не было ни бодрости, ни радости. И вдруг землю затрясло, как в предсмертных судорогах. Горы начали исторгать огонь. Там, где были равнины, появились горы, появились пропасти расселены. Там, где были горы, горы ушли под землю. Значит, началось извержение вулканов. Пеплом были занесены русла рек. То есть люди либо погибли под землей, занесены, либо утонули. Потом началось наводнение. И точно так же все это продолжалось 3 года. Потом, когда земля немножко успокоилась, вот оставшиеся в живых люди стали смотреть, что же получилось. Оказалось, что одни страны ушли под воду, а вверх поднялись новые земли. И трясло так же, как пишет хронист, древнюю землю Твисланд, то есть там, где первоначально жили фризы. И вот, кстати говоря, хроника начинается с того, что автор пишет. Она написана спустя 3449 лет после гибели древней страны Алдланд. То есть хронология там не христианская, а вот именно от этого периода исходит. Так вот, после того, как это все случилось через где-то 181 год, три брата решили как-то обосновываться в других землях. Старший брат, вот он, вроде бы как остался где-то поблизости. Средний Тюнис поплыл к югу вдоль берегов Средиземного моря, и ту землю, на которую он высадился, даже хотели назвать в его честь Нефтюнией. А третий брат поплыл на запад. Назвали Тунисом. Вот, поплыл на запад. И там, значит, он, почему поплыл на запад? То есть в сторону Атлантического океана. Он надеялся, что не вся земля Алтландии ушла под воду, остались какие-то островка, в общем, островки, земля, которую можно еще обосновать. Так вот, как пишет хронист, от Тюниса-то дошли сведения, что он прибыл, а последнего брата нет. Кстати, звали его Инка. Так вот, если это, как уже Андрей говорил, евгемеризм одного из последних переписчиков, а это так, то, конечно, вот они, нельзя не видеть древнескандинавского Одина, германского Водена. В Тюнисе, популярнейшего во всем Средиземноморье бога моря Нептуна, всего не в Тюнии, а Инка – имя говорящее. Значит, он пересек Атлантический океан, почему сведения на него не дошли, высадился на побережье Америки, был там обожествлен и, возможно, дал имя вот местному населению, откуда и пошли вот эти вот легенды о добром Кецалькоатле. Вот. Так вот, как только он опубликовал эту рукопись с комментариями, против него ополчился весь научный мир. Ну, трудно было что-то такое сказать по существу, потому что Вирт был очень крупным ученым, он уже написал фундаментальную монографию «Происхождение человечества», а также «Хайлиге Уршиф дер Меншхайт», то есть священный древний произык человечества. Поэтому ему просто сказали, что он опубликовал подделку позднюю, без особой критики. И после этого двери академического сообщества перед ним захлопнулись. Это с одной стороны. А с другой стороны, он восстановил против себя многих партийных бонз и ариософов. Ну, во-первых, ариософы, которых он презрительно называл германико-ведами, они считали, что вся история Германии начинается с Эдды и Саги. Это уже патриархальный этап. А тут Вирт говорит, что был более древний этап. Причем он говорил, что первоначальная традиция, примордиальная, она была матриархальной. То есть во главе стояла женское божество. А изначальный текст был где-то датирован 800-м? 803-й – это тоже список. Список. Список с чего? Это древняя семейная хроника, которая передавалась тайно в, так сказать, вот в одном сообществе, в одной семье. И поэтому она, в общем, довольно случайно была открыта вот в поместье одного из вот Оверлинда. Так вот, но там очень такой архаический пласт есть. Так вот, значит, у этой богини были белые девы, жрицы. И Герман Вирт, который знал несколько сотен языков, он был прекрасным сравнительным лингвистом, он показывает связь между понятиями Вайземетхен, белая дева, мудрая дева, так же, как у греков Афина Паллада и дева, и богиня мудрости, или там София Гностика. И он показывает, что во многих языках понятия белизна, женщина и мудрость звучат, в общем-то, одинаково. То есть вот эта вот идея матриархата тоже не понравилась. Кстати говоря, с чего это все кончилось? Когда, вот, кстати, в связи с гибелью этой древней Алдланд, Средиземное море разлилось, оно стало больше, чем раньше. И жители этих побережья, они стали, естественно, перемещаться. Кто-то двинулся к югу, как древние фризы, а кто-то пошел к северу. И вот здесь произошло смещение, перемешивание, и вот эти вот южные народы, смешавшись с северными матриархальными народами, они привнесли вот эту вот струю патриархата. И богиня была замещена на бога отца, жриц заменили жрецы, и вот это матриархальное начало и вот основа на высокой нравственности и самоконтроле была, значит, сменена ценностями мужскими, то есть культ грубой силы. И поэтому вот волчий оскал всей последующей цивилизации, там войны, насилие, кровь, работорговля, ростовщичество, несоблюдение законов, это следствие отхода от первоначальной традиции и забвения заветов Фрейя. Вот на этом деле он себе заимел очень крупных врагов, особенно в лице небезызвестного Альфреда Розенберга, который, он выходец из Прибалтики, будет потом определять политику по отношению к населению оккупированных территорий. То есть один из авторов национальной политики. Не был он интеллектуалом, начетчиком был, но человек был очень упертый. Вот он считал, что патриархат – это арийское изобретение. И тут ему какой-то ученый доказывает, что да, так нет. То есть это, наоборот, южное влияние, да еще семитских народов. И он на него на такой зуб заимел, что, может быть, в какой-то степени даже и это повлияло на дальнейшую судьбу Вирта и Анны Нербе. Потому что в 1933 году это общество ставится под... контроль под контроль СС. И поэтому вот его шеф, главный конкурент и враг Альфреда Розенберга Генрих Гиммлер стал, как сейчас бы сказали, крышей для Вирта, чтобы он мог спокойно заниматься наукой. Но с этого времени Анна Нербе стала уже выполнять, что называется, государственный заказ. Ну да, ну там еще Гейдрих сыграл тоже немаловажную роль. Много было врагов, вот появилось как раз вот с этими идеями. Надо сказать, что вообще-то сам Вирт, он не разделял вот этих идей расового превосходства, шовинизма, тоталитаризма. Кстати говоря, ведь он же не был этническим немцем. Он родился в Голландии, происходил из древнего рода фризов, то есть предков голландцев, вот, людей, которые живут на севере страны. И, кстати говоря, они вот до сих пор имеют, что называется, хрестоматийный набор нордических черт. То есть высокие, очень высокие, широкоплечие, голубоглазые блондины. Поручений было много. То есть отряжали, как известно, экспедиции в Тибет, в Индию на поиски Шамбалы и легендарного камня Чинтамани для усиления боеспособности немецкой армии. В Анды направлялись экспедиции, в бассейн Амазонки. Даже направлялись экспедиции в район Монсигюра для поисков Грааля, потому что нацисты думали, что вот там этот легендарный Монсальват, и там этот Грааль. Поэтому, когда один из видных ариософов Карл фон Хаусхофер, член общества Туле Гезельшафт, сослался на средневекового мистика Вольфрама Эйшенбаха и сказал, что Артур-то, оказывается, захватил Грааль, Генрих Гиммлер очень расстроился. Вообще он был человек, склонный к мистике, любил историю, археологию и, в общем-то, действительно был какое-то время крышей для Вирта. Грааль – символ бессмертия, духовной чистоты, мистический центр Земли. Кельтские легенды о Граале были распространены в Испании, Франции, Германии, Англии, Исландии и других странах. По различным предположениям, слово «Сан-Греаль» произошло от «Сан-Креаль» – «истинная кровь», подразумевается кровь Христа. По другой версии, это слово в переводе с греческого означает «большой сосуд для разбавления вина водой». По сей день идут дискуссии о том, какие из легенд о Граале восходят к христианской, а какие кельтской языческой традиции. Однако нужно сказать, что вот уже наметился идеологический раскол. То есть патриархат-матриархат, это понятно. Почему? Потому что, конечно, в нацистской Германии женщина была поднята на пьедестал. Mm-hmm. То есть и партийные бонзы обожали общество ярких, талантливых, сильных женщин, там, Лени Рифеншталь, Ольга Чехова. Но в массе своей роль немецкой женщины была низведена до функции хранительницы очага и машины по производству пушечного мяса. Mm-hmm. Поэтому такой был воинствующий патриархат. И здесь вот уже роль Вирта не играла. Кстати, Вирта считал, что нацизм погиб именно из-за мизогинии. А второй момент с ариософией связан. Ариософами тоже были очень многие партийные бонзы, скажем, Рудольф Гесс был. Так вот, Вирт считал, что потомки арийцев растворены у всех народов мира, независимо от цвета кожи. Поэтому европейцы, в том числе и немцы, не вправе претендовать на какое-то первородство и верховенство. Это тоже не могло ну да, понравиться. Ну да, это просто нарушение национальной конечно, идеи. Конечно, то есть это противоречие государственной идеологии. Ну и потом, это теоретические расхождения, но был практический момент. Вирт и его сторонники, они помогали преследуемым, в том числе они укрывали евреев. А его ученик и преемник, Вольфрам Зиверс, он, между прочим, потом возглавит заговор против Гитлера и будет готовить покушение на Гиммлера, то есть практически шефа. Ну, это, правда, будет несколько позже, но даже этого хватило, чтобы в 1938 году Германа Вирта отставили от руководства Анны Нербе. Правда, до этого времени он успел сделать несколько экспедиций в район Северного моря на поиски Атлантиды, потому что была поставлена задача найти... Атлантиду именно там. Не Атлантиду. Надо было найти родину арийцев, все речь про родину германцев. Альтланд. Альтланд, который, то есть древние слова, которая превратилась у античных писателей якобы в Атлантиду. Ну, да. И поэтому искали везде. То есть в 1938-1939 это были экспедиции в Антарктиду. Вот очень мощная станция там немецкая, хорошо укрепленная стояла, проводились секретные исследования. В частности, были найдены оазисы вот, полой земли, наполненной теплым воздухом. И это работало на вот, идею, которую нацисты подчеркнули в язычестве германском, идею полой земли. Кстати, Кстати, открытие это сделал никто иной, как адмирал фон Дениц. Но сам... Да, там база 211, так называемая. Да. Но сам Вирт больше тяготел к северу, как нордист, и поэтому он лично возглавлял несколько экспедиций в район Северного моря. И потом он уже был, когда отставлен, в 42-м году были еще экспедиции, в связи с чем армии и флоту Германии был отдан приказ о скорейшем взятии Кольского полуострова. То есть вот искали везде. А вот что касается дальнейшей судьбы Вирта, это просто очень интересно, потому что когда в 38-м году его отстранили от руководства, значит, он был подвергнут домашнему аресту, помещен под неусыпный надзор гестапо. Его обыскали, многие ценные экспонаты изъяли, и над ним реально нависла угроза концлагеря. И если бы не вмешательство друзей мистиков, ну, наверное, так бы и было. А потом, после войны, бравые американцы в 45-м году взяли его под белые руки и поместили его в концлагерь для интернированных лиц. Ну, что им там был, какой-то праязык или рунические письмена? Вот он был нордист, значит, он человеконенавистник. Они провели у него тоже обыск, и то, что, значит, гестаповские палачи не забрали, просто вот цивилизованные американцы уничтожили. Уничтожили? Просто уничтожили. Я хотел бы сейчас вспомнить одну идею, которая тоже родилась в Германии в 28-м году. Ханс Хертер выдвинул одну, с моей точки зрения, очень здравую идею, но я уж не знаю, под чьим влиянием и какое научное сообщество это не восприняло. Но она фактически до 70-х годов она почти и не была известна. И только потом швейцарский ученый Адальберто Джованини, он возродил ее, а потом она уже нашла отражение у наших ученых уже в Советском Союзе в 80-е годы. Так вот, идея-то была очень интересная. Ну, сейчас, может быть, я переведу с рельса нашего разговора с таких великих перспектив поиска затонувших земель на более приземленные рельсы. Так вот, Эртер, он выдвинул интересную идею. Он, во-первых, с моей точки зрения, вот в эпоху всеобщего энтузиазма, он подошел именно как историк-специалист. Вот Платон написал об Атлантиде. Ну ладно, значит, можно либо думать о том, что это реальность или нереальность, но вот всегда, вот когда атлантологи что-то такое ищут, ту же самую Атлантиду, с его точки зрения, они неправильно относятся к Платону. Вот Платон для них есть просто некий передатчик информации. Он же одним из первых, хотя не первый, это было и раньше, он попытался вот посмотреть на эту ситуацию, исходя из личности Платона. Так вот, Хертер, он поставил задачу, а вообще, как идея вот, гибели за один день? Ну, сейчас, повторяю, мы дальше будем рассказывать о том, что вот Атлантида потонула не один раз, не сразу, там кусочки. Понимаете, действительно, потому что, в принципе, такое трудно представить с точки зрения природных явлений. Так вот, Хертер обратил внимание на то, что «а было такое». Было конкретное историческое явление, реально зафиксированное в IV веке во время жизни Платона, по крайней мере, двумя авторами. Ну, во-первых, это у Диодора Сицилийского и у Страбона. Причем не только у них. Это вспоминает события потом Овидия, Аристотеля. Это целая череда. Что же это было? 373 год до новой эры. И вот, ну, в наиболее подробном описании Диодора там говорится о том, что ну вот есть Пелопоннес, это южная часть Греции, и вот северная часть Пелопоннеса называется, прибрежная часть вот этой территории называется, издревле называлась Ахайя. Там было знаменитое Ахейское двенадцатиградие. И вот в 373 году, а мы еще на первой передаче, посвященной Криту, рассказывали, что жить там очень тяжело. Это зона тектоническая, это тектоническая активность там происходит. Так вот, там описывается о том, что вот жители самого древнего города Ахайи, Гелики, кстати, один из центров почитания Посейдона. он был покровителем этого города. Так вот, произошло землетрясение. Повторяю, этих землетрясений в Греции было масса. Землетрясение было очень сильное. Город был разрушен до основания, и большая часть жителей погибла просто под развалинами своих домов. Причем, повторяю, это не является какой-то редкостью. Скажем, так же страшно трясло Спарту в середине V века. Вот. Но когда утром уцелевшие жители, так сказать, выбрались из-под обломков, они увидели страшную картину. Но пускай там залив вообще достаточно небольшой, это Каринский залив. Так вот, на них двинулась огромная волна, это цунами. Так вот, эта волна, порожденная землетрясением, накрыла вот этот самый город Гелику, еще Буру, которая рядышком стояла, и практически никто не уцелел. Потому что, опять-таки, когда там, это описывается отечественных авторов, жители соседних городов послали своих жителей на помощь, фактически... Помогать было некому. Помогать некому. И самое главное, что исчезла и даже вот эта земля. То есть вот это в один день уничтожен целый город. И, повторяю, это произвело страшное впечатление. Это мы уже как-то не знаем и не помним об этом, ну, в связи с другими событиями древней истории. Ну, что такое уничтожение одного города по сравнению с походами Александра Македонского, греко-персидскими войнами и так далее. А они помнили это на протяжении веков. То есть это было, чтобы мы поняли, какое это страшное впечатление произвело на всех жителей Греции. Ну да, ну, и на Платона. Тот же самый. Да. А это уже другая идея. Это чуть мы позже к этому придем, к Санторину. Так вот, поэтому, вот как полагают вот представители этой линии изучения возникновения вот этой теории об Атлантиде, это вот есть тот реальный, живой, исторический пример, который стоял перед глазами Платона, когда он писал свою Атлантиду. То есть он не выдумал, что остров в один день, огромный остров ушел. У него и все его читатели, они знали, что такое возможно. Да, был ассоциативный ряд. Некий. Да, вот он четко выставил. И самое главное, здесь опять-таки доказали, что вот в ранних произведениях Платона вообще не было вот каких-то идей, связанных с катастрофами. Потом, после 373 года, периодически, вот который он больше всего выразил в Критии, мир постоянно, периодически подвергается уничтожению. Вот эта идея, которую он проиллюстрировал Атлантидой, вот это появилось вот после этих самых событий. Так что, с моей точки зрения, изучение Атлантиды в 20 веке, оно шло по разным направлениям. С точки зрения изучения конкретной исторической ситуации, с точки зрения вот создания научных обществ, которые там были. Ну, вот я не знаю, перейдем мы уже за грань второй половины 20 века. Но поскольку вы упомянули Санторин, да, в связи с Атлантидой, естественно, возникла и идея Санторина. Тира – второе название Санторин. Группа островов в архипелаге Киклады, Эгейское море, принадлежит Греции. В середине второго тысячелетия до нашей эры вулкан Санторин был разрушен сильнейшим извержением. Было выброшено 25 кубических километров пемз и пепла. Взрыв вулкана погубил минойскую культуру, так называемая эпоха в истории Древней Греции. Возможно, с этим событием связана легенда об Атлантиде. Платон говорил, что Атлантида за столбами Геракла. Ну, да. И, конечно, здесь опять-таки еще одна интересная как бы деталь, но замечательно, пускай даже прообразом является катастрофа Санторина. Только одна большая проблема – это середина второго тысячелетия, Платон – это IV век. Вторая половина XX века – это очень активное исследование океанического дна. Ведь мы, когда начинали опять-таки нашу беседу… То, что предсказывал Жюль Верн. Да, то, что вот мы говорили, греки… Когда вот Платон писал свое произведение, они знали ничтожную часть Айкумены. Потом они не обладали технологией, позволявшей исследовать. Так вот, я хочу отметить, что только лишь к концу XIX века человек узнал эту землю. Вот. А в течение XX века оказалось, что мы не знаем. Еще кое-что на Земле мы не знаем, как устроено морское дно. Так вот, поэтому поиски Атлантиды, повторяю, они, я не думаю, что именно они привели к этому. Просто это нормальный, закономерный этап изучения нашего земного шара. Мы должны знать не только Землю, Мы должны знать, что находится под водными океанами. Так вот, именно благодаря усилиям ученых разных стран, в том числе и американцы здесь работали, и ученые Советского Союза, многих других стран, даже были специальные, как бы, ООН, объявленные года, посвященные изучению океана. Так вот, были проведены глубоководные бурения морского и океанского дна. И вот теперь проблема Атлантиды, она поднимается совершенно на другой уровень. Дело в том, что теперь, вот эти все изощренные способы работы с текстом, там, привлечение каких-то артефактов, которые могут там быть использованы или нет, они поднимаются на уровень, естественно, научных работ. Вот теперь нужно просто определить, где могло быть то место, где могла бы существовать эта самая Атлантида. Есть четкое представление о том, где всегда было океаническое дно, там кора Земли имеет основу базальт. И толщина этой коры, она где-то до 10 километров. Там, где была когда-то суша, там гранитовая кора. И обычно, толща измеряется несколькими десятками километров. Ну, что там находится ниже, я, к сожалению, себе слабо представляю. Говорят, магма. Ну, вероятно, магма. Значит, поэтому, по крайней мере, с точки зрения современной науки, насколько я себе это представляю, и можно четко сказать, в каких местах могло происходить опускание суши, а где этого не было. Причем, конечно же, понимаете, здесь есть еще один очень такой для нас, для историков, очень важный аспект. Хотя мы говорим вроде бы с Ларисой о глубоком прошлом, но наше прошлое, прошлое человечества, ну, скажем, античного общества, оно измеряется веками, ну, в лучшем случае, тысячелетиями. Но мы можем как бы заглянуть максимум в 5000 лет назад, вот когда возникают древнейшие цивилизации. Ну, скажем, наши коллеги, которые занимаются первобытным обществом, ну, там уже десятки тысячелетий. Но ведь вообще-то существование человека и существование вообще жизни на Земле, вот если принять вот существование нашей планеты как за сутки, вот существование человека – это секунды. Да. Так вот, история Земли – это своя собственная история, так вот, она имеет свои собственные события. Хотя есть разные теории. Так вот, теория о том, что теория, так называемая, дрейфа материков, да, и то, что материки сначала образовывали единую вот эту самую Пангею, и все потом это, так сказать, дрейфисом было окружено, потом стало расползать. Так вот, я почему об этом говорю? Естественно, что на протяжении истории Земли, не человечества, а именно Земли, происходили видоизменения. Вот то, что нам кажется вечным, это только то, что в редчайших случаях есть, вот, скажем, катастрофа Гелики, или, вот, скажем, там, гибель той Атлантиды, если принять это, скажем, за реальность, то вообще-то постоянное изменение поверхности Земли, соотношение воды и материка – это жизнь, Земля живая. Она живет той жизнью, да, которую жизнью мы просто не замечаем. Наша человеческая жизнь, но это микросекунда. Поэтому нам кажется, природа, Земля неизменна, а у нее своя жизнь и свои собственные ритмы. Поэтому ищут-то не только в Атлантическом океане. Ну, вот, в частности, очень много версий есть. Да, это вот оледеневшие материки. И мы знаем, что Антарктида начала вот покрываться льдом где-то 10-12 тысяч лет назад. Потому что, в принципе, возможно, что там была какая-то цивилизация, которая в результате какой-то геологической катастрофы, может быть, там что-то было поднятие, опускание, население деваться было некуда, кто-то куда-то спасся, да, вот остальное стало покрываться быстро растущими ледниками. И, возможно, те, которые расселились, они вот и передали вот эти данные, в том числе вот хроника Ура-Линда, вот передали такую вот информацию. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые зрители, мы вновь встретимся через неделю на канале 365 в рамках программы «Час истины». Всего доброго. Смотрите нас.